Глава 8. Молчание продлилось недолго. Как только цесаревич приземлился, раздались такие радостные выкрики, что не оставалось сомнений, его здесь искренне любили. И было за что. Как только он перебрался в Первопрестольную, сразу же взялся наводить порядок в городе, в чем весьма преуспел. Конечно же, всегда оставались недовольные, в основном из числа бездельников, ожидавших, что их будут кормить задарма и тянуть по жизни за ручку. Но таких оказалось не так уж много. По крайней мере, не настолько, чтобы можно было считать серьезной угрозой. Цесаревич Александр выглядел еще величественнее, чем запомнил Михаил. Оно и понятно, ведь тогда наследник империи был у них проездом, одет обычно, по царским меркам, разумеется, улыбался дружелюбно. Сейчас же его лицо было совершенно серьезно, и никто не посмел бы усомниться в том, что перед ним будущий император могущественной державы, оставшийся таковой во многом благодаря именно ему. Но о том знали немногие. Михаил, в числе знавших, был по чистой случайности, подслушал, ненарочно, разговор Родиона и Петра Алексеевича. Если бы не это, он так бы и остался в неведении, потому что ни один из них ни о чем подобном с ним не делился, даже Родя. Зато Михаил еще больше тогда уверился, что лучшего императора для России не сыскать, и сейчас он не мог оторвать восхищенного взгляда от цесаревича. А тот поднял руку, все мгновенно замолкли, и он, кивнув, опустил ее и заговорил. «Я рад, что Москва собрала сегодня так много достойных жителей земли российской». Он не кричал и вообще не повышал голос, но магия ветра, кое прекрасно владел царский наследник, разносила слова по всей площади. И вместе с достойнейшими колдовскими родами Вяземских, Кропоткиных и Юсуповых хочу показать вам силу нашу, благодаря которой мы и стоим. «Ура!» – пронеслось по толпе. В отличие от отца своего, славившегося длинными речами, Александр никогда не был многословен, и за это его тоже любили. Кому охота слушать часовые выступления, когда можно почти сразу же приступить к главному – зрелищам? Чтобы никто из зрителей не пострадал, вокруг площадки, где собирались сражаться колдуны, выставили защитный магический купол, совершенно прозрачный и неосязаемый, но магия сквозь него не проникала. Для того, чтобы щит сработал, необходимы все три вида магии, иначе не обойтись без брешей, поэтому Вяземские, Юсуповы и Кропоткины объединялись, как делали всегда, когда того требовали государственные интересы. Вот как сейчас. «Ничего себе!» – восхищался про себя Михаил. Он и не думал, что когда-нибудь увидит щит, о котором читал только в книгах по колдовству. Как и когда исчез цесаревич, никто не заметил. Однако на поле боя, пусть и тренировочного, ему делать было нечего. Разве кто-нибудь посмеет бросить ему вызов? Нет, сейчас столкнутся только три княжеских рода. Цесаревич же, как и другие зрители, будет наблюдать. И вдруг Михаил увидел его справа от себя, парящего над головами подданных. Очень смутно, всего лишь краем глаза. Стоило туда повернуть голову, как видение исчезло. А как только Михаил снова поворачивал голову к полю боя, видение возникало вновь. Он попробовал так несколько раз и понял, что не ошибся. Цесаревич действительно был там. Однако, когда дали сигнал к первому бою, видение пропало насовсем. «Или все-таки показалось?» – пробормотал Михаил и тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Противников выбирали случайным образом. Из серебряной шкатулки, украшенной отборным жемчугом, доставали имена двух колдунов. Если они принадлежали одному и тому же роду, то имя второго клали обратно и вытаскивали новое. Всего должно было состояться 6 боев, с тем, чтобы от каждого рода выступило по 4 колдуна. В первом бою сошлись представители Кропоткиных и Юсуповых. Михаил впервые видел их магию в действии. Земля и вода сражались друг с другом, и не было ясно, кто победит. Михаил, понятное дело, не был знаком с колдунами других родов и сейчас с открытым ртом смотрел на потрясающее зрелище. И вдруг оно закончилось. «Победа за Феликсом Юсуповым!» — объявил зычный голос, непонятно откуда донесшийся. «Следующий бой – Андрей Юсупов и Георгий Вяземский». Георгия Михаил знал хорошо, хоть и следовало переживать за своих, да так оно и было. Однако Михаил никак не мог заставить себя желать победы Георгию. Он больше всех задирал его, когда прознал, что матерью ему крестьянка. И снова Михаил увидел нечеткий силуэт, только на этот раз слева. И опять он растворился, стоило только повернуть к нему голову. Да что ж такое-то? А бой тем временем набирал силу. Георгий, как бы Михаил его ни ненавидел, и вправду не зря носил фамилию Вяземских, и в эти мгновения не восхищаться им было нельзя. Андрей Юсупов сражался достойно, но все равно проиграл. Толпа ревела и требовала еще. Еще зрелищ, еще. И колдуны дали им то, что они хотели. Бой за боем, победа за победой, поражение за поражением. Прошло уже несколько часов. Оказалось, что не больше 10 минут так увлекала магия трех стихий. Одного только опасался Михаил, что вызовут Родиона. Даже одного такого боя его хилое тело ни за что бы не выдержало. Однако время шло, а его имя все не называли. Никогда еще Михаил так не молился. Он не вынес бы, если бы с его единственным близким человеком среди Вяземских что-нибудь случилось. Последний бой, который решит все. Григорий Кропоткин и Вениамин Вяземский. Михаил чуть на землю не осел от облегчения. Родя не пострадает, какое счастье. Но в такой толкотне даже на корточке присесть не получилось бы, не говоря уже о том, чтобы падать. Неожиданно Михаил понял, что за его спиной стало свободно. Но не успел он удивиться, как почувствовал чье-то присутствие, и оно сильно отличалось от того, что было раньше. Холодок пробежался по телу Михаила, когда он осознал, кто стоит прямо за ним. Очень медленно он повернулся, но снова встретился лишь с размытой фигурой. Никто в толпе не обращал на них внимания, все были заняты зрелищными боями. «Так ты меня все-таки видишь? Любопытно. Кто ты?» Михаил сглотнул, он никак не мог поверить, что слышит голос цесаревича у себя в голове. Но как он должен ответить? Сказать вслух или попытаться вот так же передать свои мысли? А как это сделать? Он вообще не догадывался, что такое возможно. «Представь, что разговариваешь со мной. Вслух ничего не говори», — подсказал ему цесаревич, когда не дождался мгновенного ответа. «Вяземский, Михаил Федорович Вяземский, ваше императорское высочество». «Вяземский, значит. Тогда почему ты не там, со своими?» Большего унижения Михаил в жизни своей не испытывал. Одно дело, когда тебя считают бездарем родня, и совсем другое, когда о твоей никчемности узнает человек, которого ты боготворишь. И этот человек – будущий император. Михаил не сумел пересилить себя и сказал правду. «Я опоздал, ваше императорское высочество», – сказал он, и сам едва не подавился своим же ответом. Он врал. Врал самому цесаревичу. «Вот оно что!» «Победитель Вениамин Вяземский!» — зычно провозгласил голос. Толпа возликовала. Михаил же, придя в ужас от собственной лжи, попытался взять свои слова обратно, но было поздно. Цесаревича рядом больше не было. Зато купец Агафонов смотрел на него с удивлением. «Михаил Федорович, вы что это? Вам плохо?» «А? Нет, Иван Филиппович, все хорошо». Он снова стал лицом к полю боя. Цесаревич Александр смотрел на подданных с мраморного пьедестала. По бокам от него стояли победители. Двое из них оказались из Вяземских. Это хорошо. Меньшего Петр Алексеевич ни за что не потерпел бы. А тогда никому в семье не сдобровать. Достанется даже детям и женщинам. Князь никому не прощал слабости. «Благодарю всех, кто пришел сегодня посмотреть на колдовскую силу нашей империи», — заговорил цесаревич в наступившей тишине. И вновь магический ветер разнес его слова по площади. «И я благодарю наших славных колдунов за то, что защищают нашу прекрасную родину. Благодарю за то, что все явились на мой зов. И тут Он выхватил взглядом того, с кем совершенно недавно беседовал в мыслях. Пусть кто-то и задержался по важным делам, но все равно приехал. Я хочу, чтобы колдуны Вяземские, Кропоткины и Юсуповы все сейчас стояли рядом со мной, чтобы народ видел, кто поддерживает безопасность в империи. И тут он сделал то, чего никто не ожидал. Протянул руку в сторону толпы и сказал: «Вы ведь тоже Вяземский? Идите сюда». Михаил сглотнул. Он не мог заставить себя шелохнуться, не знал, что делать. Но разве он мог ослушаться цесаревича, своего будущего императора? Он сделал шаг вперед, и толпа расступилась. Теперь на Михаила смотрели все, чего взгляда хватало. Петр Алексеевич тоже увидел своего неугодного сына. Он прищурился, но тут же надел на лицо приветливое выражение и обратился к цесаревичу. Опять же, голос ветром летел в толпу. «Ваше императорское высочество, вышла какая-то ошибка. Он...» Петр Алексеевич на миг прикрыл глаза и тут же распахнул их. Во взгляде его не было и тени сомнения. «Не Вяземский». «Да?» Цесаревич смотрел не на князя. Его взгляд сосредоточился на Михаиле. «Так вы не Вяземский?» Один единственный удар сердца, такой громкий, что, казалось, его слышали все вокруг, заложил Михаилу уши. Он покачал головой. Голос его сейчас не подчинялся ему. «Вот как?» — кивнул цесаревич. «Что ж, тогда забудем это небольшое недоразумение и снова поблагодарим наших колдунов, сильнейших из сильнейших». Толпа снова взревела от восторга. Купец Агафонов недоуменно смотрел на гостя, но ничего не говорил. Он ничего не понимал. Михаил же не знал, как ему удалось сохранить самообладание. Он смутно помнил, что поклонился сперва цесаревичу, затем каждому из князей, по привычке начав с Вяземского, и на негнущихся ногах удалился. Он не разбирал ни того, о чем шушукались в толпе, ни того, что говорили ему в лицо. Он шел и шел. Вне площади никто не обращал на него внимания. Да и зачем на него смотреть? Кто он такой? И Михаил тоже задавался этим вопросом. Петр Алексеевич ясно дал понять, что больше не потерпит его не только в имении, но и в семье, ведь он ослушался его, а князь не прощал непослушания. Теперь вся родня знала, что Михаила выгнали. Выгнали с позором. И цесаревич. И что теперь делать? А между тем погода портилась. Москва, показавшаяся Михаилу такой дружелюбной, теперь смотрела на него с насмешкой. Встретив его солнцем, сейчас она хмурилась и грозилась вот-вот разразиться ливнем. Торговцы, наученные опытом, спешно прятали свое добро. Михаил же никуда не торопился. Он брел по быстро пустеющим улицам и не видел ничего вокруг. Дождь не начинался одиночными несмелыми каплями, а сразу обрушился стеной на белокаменную. «Михаил Федорович, вот вы где!» Где-то рядом раздался знакомый и родной голос. Повернув голову, Михаил увидел Арсения. Тот спрыгнул с козел брички и подбежал к хозяину. «Арсений!» Губы Михаила онемели и еле шевелились, и он не заметил, что продрог. «Господи, да вы же весь промокли! И куда вы ушли? Иван Филиппович один вернулся и все рассказал, а я вас искать поехал. Идемте скорее, вас согреть надо!» «Арсений, я больше не Вяземский», — сказал Михаил и отшатнулся, когда слуга попытался приобнять его за плечи и отвести к бричке. «Ты больше мне не служишь». «Глупости говорите, Михаил Федорович», — нахмурился Арсений. «Я никогда и не служил Вяземским. Я вам служил. Куда вы, туда и я». «Я не смогу тебе ничего дать», — возразил Михаил. Он о себе не мог позаботиться, так как он мог позволить себе слугу? «Я теперь изгой». «Но вы ведь живой же, здоровый. Руки, ноги, голова на месте. Проживем, Михаил Федорович». «Ты уверен?» «Михаил Федорович». «Я понял, Арсений, я понял». Михаил задрал голову, и дождевая вода потекла по его лицу. Он обязательно что-нибудь придумает, а пока следовало как-то разобраться со щемящей болью в груди, но и она когда-нибудь пройдет. «Михаил Федорович, поторопитесь, Евдокия Павловна такой супец наваристый на стол поставила. По крайней мере, он не один.